она звонила, но никто не брал трубку дома. А на мобильном гудки и голос монотонный сообщал, что недоступен, видимо, вне зоны действия сети. Поговори со мной, поговори. Я надоела, ты просто изменил свой номер. Не дозвонилась, как тогда, в тот день, когда помер твой отец, моя пантомима над могилой. Без кого-либо одна его я схоронила, а он сжимал мою ладонь и до последнего молил Бога дать минуту, чтобы наследника своего увидеть, что ты уже в дороге. Я наврала ему, а теперь я одинока. Это так много оказалось, просто видеть сына. А ты заедь хоть на минуту, проезжая мимо нашей хрущевки. И если виноваты сами, да простит нас Господь. Таким тебя мы воспитали. Мы не звоним родителям, забываем, просто не вспоминаем. Но однажды все вернется к нам самим, брат. И в последний час, кто вспомнит нас, кто вспомнит нас. Мы не звоним родителям, забываем, просто не вспоминаем. Но однажды все вернется к нам самим, брат. И в последний час, кто вспомнит нас. Грустный город, грустные глаза, дворняги подобрала на улице. Просто стало жалко или одиноко, может быть, хотя бы столько же сострадания прояви и ты ко мне. Жена твоя звонила, услышав, извинилась и трубку бросила, сказав, что номером ошиблась. Но не так все, я узнала ведь по голосу. Она проверила, жива ли я, живая все. Все, что было между матерью и сыном в прошлом, ты ждешь все, как освобожу жилплощадь. Тебе это надо, забирай ради Бога. Я заберу с собою лишь потрепанные фото. Это так много оказалось, просто видеть сына. А ты заедь хоть на минуту, проезжая мимо нашей хрущевки. И если виноваты сами, да простит нас Господь. Таким тебя мы воспитали. Таким тебя мы воспитали. Таким тебя мы воспитали. Мы не звоним родителям, забываем, просто не вспоминаем. Но однажды все вернется к нам самим, брат. И в последний час, кто вспомнит нас, кто вспомнит нас. Мы не звоним родителям, забываем, просто не вспоминаем. Но однажды все вернется к нам самим, брат. И в последний час, кто вспомнит нас. Мы не звоним родителям, забываем, просто не вспоминаем. Но однажды все вернется к нам самим, брат. И в последний час, кто вспомнит нас, кто вспомнит нас. Мы не звоним родителям, забываем, просто не вспоминаем. Но однажды все вернется к нам самим, брат. И в последний час, кто же вспомнит?